Ноябрь 2005. Мертвый сезон. Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок. «Вот и все», — сказал он. «Прошу, сэр, полюбуйтесь». Он показал рукой. «Взгляните на вывеску. Горячие сосиски Сэма». «Красота, правда, Эльма?» «Правда, Сэм», — подтвердила его супруга. «Во куда я махнул! Увидели бы меня теперь ребята из четвертой экспедиции. Слава богу, свое дело завел, а они все еще солдатскую лямку тянут. Мы будем тысячи загребать, Эльма, тысячи!» Жена смотрела на него и молчала. «Куда девался капитан Уайлдер?» — спросила она наконец. «Твой начальник, который убил этого типа, ну, что задумал всех землян перебить, как его фамилия?» «Этого психа-то? Спендер. Чистоплюй проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера. На Юпитер полетел, говорят, с повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный больно стал, не дай бог. Лет через 20 вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то. Он там от мороза сдыхает. А я тут, смотри, что наворочил. Местечко-то какое!» Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружение, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата радиолы. Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющий дорожку бордюр из битого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах. «Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Кем-кем, а растяпой меня не назовешь! Вот вам две магистрали, вон мертвый город, а вон там рудники! Грузовики из 101-го сетельмента будут идти мимо нас 24 часа в сутки. Скажешь, плохое я место выбрал?» Жена разглядывала свои ногти. «Ты думаешь, эти 10 000 новых ракет с рабочими прилетят на Марс?» — сказала она наконец. «Не пройдет и месяца», — уверенно ответил он. «Чего ты кривишься?» «Не очень-то я полагаюсь на эту публику там, на Земле», — ответила она. «Вот когда сама увижу 10 000 ракет и 100 000 мексиканцев и китайцев, тогда и поверю». «Покупателей!» — он посмаковал это слово. 100 000 голодных клиентов! «Только бы не было атомной войны», — медленно произнесла жена, глядя на небо. «Эти атомные бомбы мне покоя не дают. Их уже столько накопилось на Земле, всякое может случиться». Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать. Уголком глаза он уловил голубое мерцание. Что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены. «Сэм, тут к тебе приятель явился». Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску. «Опять пришел». Сэм взял метлу наперевес. Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развивалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была узкая прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки. А руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались.